Глава вторая. А в доме все в порядке. Матильда Романовна и Марина мирно возвращались домой. Вот так заходишь в родную квартиру, никого не трогаешь, и ошалело фокусируешься на невестке, которая спит, сидя на полу, прислонившись к дивану, около люльки со спящим же внуком и какой-то совершенно незнакомой спящей рыжей таксой. Рядом возлежали Урс и Айка, причем их незнакомая собака почему-то абсолютно не смущала. «Дорогая моя, напомни мне, пожалуйста, мы когда уходили, у нас в доме все было в порядке?» — шепотом уточнила слегка изумленная Матильда. «Однозначно. Иначе мы бы не ушли». Марина привела воистину железобетонный аргумент. «Да, это точно. Но откуда тут эта собака? И почему она так беспробудно спит?» — удивлялась Матильда. Соображала она отлично, поэтому спящие Алена и Степка ее не удивили. Ночью Степашка разошелся из-за зубов, и оба умаялись. То, что невестка уснула, сидя на полу, тоже не смутило. Помнила себя. Когда сильно устанешь, уснуть можно где угодно и в любой позе. Но вот собака-то откуда? «А это я могу сказать. Усё, усё!» Между их ног просочился рыжик и задрал голову, привлекая к себе внимание. «Я жабь урониль, а она того!» «Превратилась в собаку?» — не поверила Марина. «Не, жабь перик. Тень ее ловила, ловила и отравилась». «Тенька?» Обе испуганно обернулись и тут же увидели тень, которая крутилась у их ног. «Тень Алена увезила лечить от жаби, а вернулась уже с тыксой. Ее от того...» Тут рыжик понурился. «Она не пилохая, нет», — заторопился он, стараясь как можно лучше объяснить. «Она просто к пилохим людям попала». «Ее что, бросили?» — спросила Матильда. «Не, хуже. Ее хотели того...» Никак не мог рыжик выговорить страшное слово. «Усыпить?» — тихо подсказала Марина. «Да...» — рыжик опустил голову, а потом доверчиво потерся о протянутую для утешения ладонь и объяснил. «Я испугался. Мне страшно стало». «Это и правда страшно, что такое бывает, но такого никогда не будет у нас дома». Марина подняла увесистого рыжика и почесала за ушком. «Пойдем-ка, не будем их будить, только Алену укрою». «Таксу-то она устроила как следует, а сама...» Матильда только головой покачала, глядя, как Марина прикрывает внучку пледом. «Небось, присела посмотреть, как такса. Устроила рядом люльку и сама отключилась. Надо бы разбудить, конечно, но ведь помчится что-то делать. А так хоть передохнет». «Да уж, сходили мы с тобой по магазинам. Стоило только шагнуть за порог, как тут такие приключения пошли», — вздохнула Марина. «Ну, зато не скучно. Это очень стимулирует жизненные силы, когда можно встретить у себя дома мирно спящую незнакомую собаку, которую твоя собственная личная и любимая невестка в последний момент выдернула с усыпления». Матильда уже успела переодеться и теперь раскладывала покупки, одновременно раздумывая, чтобы такое приготовить повкуснее. «Это да, у нас не заскучаешь. Бедная Алена, она и утром была умотанная, а после такого отдыха и того больше устала. Небось, перепугалась ужасно, когда тенька отравилась. Хорошо, что все обошлось, и эта кнопка уже вовсю бегает вокруг». Марина изловила тень, погладила ее, отчего та тут же забыла, что собиралась уволочь мышкины тайные запасы, пока кошка наблюдает за новенькой. «И очень бедная такса. Они же все понимают, и что она должна была думать? Что все? Жизнь закончена?» «Ну ничего, ничего. Зато очнется в приятном месте, с приятным обществом, да еще в полной безопасности. Интересно, кто из них проснется первым?» Первым проснулся Степка. Зубы опять дали о себе знать, вот он и начал возмущаться их поведением. Алена открыла глаза и сходу ничего не поняла, почему она сидит на полу. Потом увидела все еще спящую таксу и разом вспомнила все их утренние приключения. Пока успокаивала сына, пока рассказывала Матильде и бабушке о своем вояже в клинику, пока помогала готовить, такса все спала. Алена даже забеспокоилась. «Не переживай. Наркоз на всех действует по-разному. А тут еще эмоциональное напряжение какое. Она же явно все осознавала», — успокоила ее Матильда. «И вообще иди-ка посиди там. Обед мы и без тебя приготовим. Чего один обед втроем делать?» Она помешала ложкой в кастрюльке. Иди, пока Степка занят своими прорезывателями и погремушками». Именно Алену первой и увидела собака, просыпаясь. Алену, а потом множество собак и кошек. «Я, наверное, ушла в темноту, да? Только почему тут так светло и так много всех, и еще человек есть?» «Никуда ты не ушла. Ты к нам домой пришла». Тенька подсунулась так близко, что ее носишка почти касался носа таксы. «Ты просто спала». «Но меня хотели...» Такса вдруг все-все вспомнила, сжалась, задрожала от ужаса. «Она боитесь!» — сообщил Алене догадливый рыжик. И такса изумленно посмотрела на него, а потом на большущего лохматого пса, который сидел рядом с человеком. «Ну точно, хранитель и говорящий кот. Я умерла, потому что такого не бывает». «Еще как бывает!» — обиделся рыжик. «И почему она говорит, что меня не бывает? Я же имеюся!» «Не переживай. Ты жива и здорова, и с ума не сошла», — объяснил перепуганный такси Урс. «И я тебе не мерещусь. И тут еще одна собака из моей породы есть, только она сейчас занята. Тебя ветеринар не стал усыплять, а просто сделал так, чтобы ты поспала». «Но почему? И где мои... мои люди?» «Твои бывшие люди привезли тебя на смерть. Они больше не твои. Они отказались от тебя». Урс понимал, что это жестоко. Но еще страшнее, если эта бедняжка внушит себе, что она должна ждать или искать своих людей. Или, чего доброго, придумает, что это она виновата в том, что они с ней сделали. Нет уж. Лучше один раз пережить предательство, чем лелеять пустую надежду и полностью уничтожить свою жизнь. «И я даже не очень уверен, что они люди. Есть такие, как пустые оболочки. Они похожи на людей, пахнут как люди. Даже сами себя считают такими, но им не досталось чего-то очень важного. Им даже нечем поделиться с другими. От таких уйти живой — большое счастье». Такса закрыла глаза и понурилась. «Я не смогла стать для них хорошей». «Для них никто не хорош. Какую бы собаку они ни завели, она будет жить, пока не наскучила или не помешала. Ты меня слышишь?» «Да. Так ты думаешь, что они уже не мои, да? А кто мой? И кто это?» Такса принюхалась к Алене, которая принесла ей миску с водой и подсунула поближе. «Это мой человек». Урс не знал, насколько сам меняется, когда говорит или просто смотрит на хозяйку. Такса попила и тяжело вздохнула. Ей бы тоже хотелось иметь кого-то, на кого можно так смотреть. Она очень надеялась, что ее примут хозяева, но они чаще всего просто проходили мимо своей собаки. Нет, она была старательна и упорна. Носила им игрушки и лакомства, путалась под ногами, лаяла, стараясь хоть немного их развеселить, привлечь внимание. Но это их только сердило. Кормили ее те, кого хозяйка называла «скажи прислуги». Выгуливали тоже они. Но она отлично понимала, что это не хозяйка. Они просто исполнители того, что захотят ее люди. Наверное, там, куда ее отвезли, тоже должны были исполнить волю хозяев, но почему-то не стали. «А почему? Ну почему я тут?» «Тебя пожалела Алена», — Урс кивнул на своего человека. «И привезла сюда. Поздоровайся с ней и не бойся. Тебя тут никто не обидит. И давай я тебя со всеми познакомлю. Да, кстати, тебя как звать-то?» «Элеонор Ирис Элементаль», — вздохнула такса. Да, и так бывает. Ладно, это дело прошлое. Как бы ты хотела, чтобы тебя звали?» «А разве можно выбрать?» — удивилась такса. «У нас можно», — фыркнул Урс. «Вон, видишь, это рыжее толстое котовое недоразумение, которое сидит на диване и сейчас оттуда свалится». Урс вздохнул и лапой отодвинул свесившегося с края рыжика поглубже. «Вот он сможет перевести то, что ты захочешь сказать людям». Такса несмело покосилась на Алену и робко потянулась к ее руке. «Не бойся, хорошая моя, не волнуйся. Все плохое уже закончилось. Тебя тут никто не обидит. Иди ко мне». Рыжее, длинное и очень смущенное существо принялось, забавно извиваясь, подползать к Алене. Таксы отлично умеют принимать несчастнейший вид, даже когда у них все великолепно. А уж когда что-то не так, они вовсе рекордсмены по виду с кодовым названием «Горюшка горькая». С таксами разве что Бассеты могут сравниться в этом. У рыжей таксы, подползающей к Алене, повод для расстройства был, И еще какой. Совершенно законный повод для крайнего уныния, повисания ушей, хвоста и полной безнадеги, щедро разливавшейся по длинной мордахе. Правда, ласковые руки, которые ее гладили, успешно прогоняли это уныние. А слова, теплые, осязаемые слова, кружащиеся рядом, давали что-то совсем новое. Какую-то надежду на лучшее. На новые дни с солнцем или дождями, со снегом или травой под лапами, на вкусную еду и лакомство. На возможность потихоньку просочиться на кровать и двигаться там, замирая от собственной смелости, вдоль ног хозяина, пока не уткнешься в бок и не уснешь сладко-сладко, как совсем маленький щенок рядом с мамой. На яркие мячики, которые так весело приносить в протянутую руку. На то, чего у нее никогда не было. На настоящую, а не подневольную ласку. Ласку от любимого хозяина, а не от прислуги. На то, ради чего собаки так тянутся к людям. На любовь, которая ничего нам не стоит, но так бесценна для них. «Бедная ты моя, бедная. Ничего, ты не расстраивайся. Все как-нибудь образуется, а ты пока тут поживешь, ладно? Мы тебя отыщем, твоих настоящих людей, которые будут тебя любить сильно-сильно, по-настоящему». «Она тут волнуется. Что будет, если такие не отыщутся?» Перевел Рыжик, от любопытства опять свесился с дивана и все-таки свалился на спину Бека. Ничуть этим не смутился и уже со спины ротвейлера уточнил. «Чего будет-то, а?» Такса замерла в ожидании ответа, внимательно глядя на Алену. «Если не найдутся, останется у нас, только если вы ее не затопчете». Такса от облегчения прикрыла глаза. «Всегда хорошо, когда под лапами появляется какая-то опора», Твердая опора, по которой можно и побегать, и попрыгать, и покопать ее, чего уж там. «Как бы тебя назвать? Ты как хочешь?» — спросила Алена. Такса приоткрыла пасть и застенчиво что-то тявкнула. «Она говорит, что ей очень нравятся эти, как их, конхветки и риски», — обстоятельно сообщил Рыжик. «Я вот не пробовал. А почему?» «Потому что котики и риски не едят. Но имя Ириска ей очень подойдет. Она такого же цвета», — рассмеялась Алена. «Ну что, Ириска, пошли? Посмотрим все, познакомишься». Нет, поначалу Ириска себя сдерживала, да и голова кружилась. Обнюхалась с собаками, познакомилась с кошками, живенько заинтересовалась хомяком, осторожно обошла жабу, повиляла хвостом людям, пообедала, а потом, немного приободрившись, пробежалась по кухне, потом еще пробежалась, а потом... Леха, пришедший из школы, открыл дверь и замер. Одной ногой он через порог переступил, а вторую на пол поставить не успел. «Чего это такое тут только что было?» — спросил он. «А это наша Ириська», — охотно сообщил ему Рыжик. «Кто?» Леха ошеломленно проводил глазами что-то длинное, рыжее и пронесшееся мимо уже в другую сторону со скоростью гоночного болида. У этого чего-то на повороте занесло заднюю часть, и Лёхе померещился визг шин, забуксовавших на крутом вираже. «Никто, а Ириська. Имя такое, и конхвета, которую котики не едят», сообщил Рыжик, довольный собственными познаниями. «Её Алёна привезла, когда вернулась с Тенькой, которая жабью отравилась и пеной полювалась». «Блин, как много я пропускаю в жизни из-за школы», простонал Лёха. «Тут такие события! А у меня все физика да география, чтобы...» Еще более интересно было Павлу, который пришел с работы уставшим и жаждал только добраться до дома, поесть и уснуть. Припомнив, что ему еще с собаками гулять, он приуныл. В таком приунывшем состоянии он открыл дверь. «Тыгдын, тыгдын, тыгдын, тыгдын!» Встретил его родной дом. Что это? Анубис опять у нас? Только почему такой низкий?» Пытался понять Павел, углядев источник этого явления. Перед ним пронеслись, подпрыгивая в радостном возбуждении, мышка, рыжик, тень, бэк и нечто рыжее, очень коротколапое и, кажется, взлетающее с помощью вздымающихся в погоне длиннющих ушей. «Не, я не понял. Отчего это только что было?» «Это дядь Конхветка, который нельзя котикам. Ириска называется», сообщил ему Леха, придерживающийся за дверной косяк, чтобы его не снесла с ног веселящаяся живность. «Дядь, ты дышать не забывай. Это Такса. Зовут Ириска. Очень заводная животина. Все заводится и бегает, бегает, бегает, пока завод не заканчивается. Но пока ни у кого не закончился. Ждем вот. констатировал Леха, услыхав в глубине квартиры грохот. «Да ты заходи, не стесняйся. Тем более, что мы с Аленой уже всех выгулили, чтобы тебе не так тяжко было входить в нашу новую реальность. А она у нас развеселая!» «Тыгдын, тыгдын, тыгдын!» — отозвалась вдалеке новая реальность. «И ведь это еще Светиной Касси и Иванова Блэка тут нет», — подумал Павел, запирая за собой дверь. «Может, мне на работу еще раз сходить, а? Пока у них тут завод не закончился».